Матерь Агни-йоги. Дом Отчий, и там я жду вас. Дом Отчий в пространстве. Твердыня лишь земное его выражение. Она триедина, то есть высится нерушимой твердыней во всех трех мирах и выше. Следует осознать необходимость и значение обители света в пространстве, ибо пространство – это великое лоно, все вмещающее. Все означает и сферы света, и сферы мрака. Не знающий, куда идет и к кому и зачем, может забрести в орбиту притяжения бездны. Твердыня в мире надземном, как маяк для путников света. По лучу можно легко двигаться по направлению к фокусу. Понятие «отчего» дома расширим и углубим. Много чего приходится претерпевать вне его стен, но тем ценнее становится смысл его сокровенного значения. Это магнит, влекущий к себе находящихся в странствии духов. Притча о блудном сыне – некрасивая сказка, но действительность всех миров.